точно в забытии. Луиза повторяла имя человека, с которым вчера познакомилась. Александр. Как красиво звучит. Как благородно. Ей казалось, что в этом имени таятся особый смысл и особая власть над ней. Разбившая уже не одно сердце, Луиза спрашивала себя, как теперь ей жить и где его искать. Вот уже прошел день. Она и не заметила, как в комнате стало темно. Словно ужаленная, она вскочила с постели и подошла к двери. Внизу консьержка, получив от статного незнакомца хорошую награду, словоохотливо объяснила. «Мадемуазель Деманш?» «Да, мсье, я уверена, она дома. Вот сюда, по лестнице. Третий этаж. Позвольте, я вас провожу. Здесь немного темно. Не беспокойтесь, мадам, я найду». Шаги по лестнице становились все слышнее. Не дожидаясь стука, Луиза толкнула дверь. Перед ней стоял Александр. Род Сухово Кобылиных считался и знатным, и старинным. Своими корнями он уходил вглубь веков, к боярину Андрею Кобыле. В семейных преданиях упоминались имена Шереметьевых, Колычевых, Романовых. В 1817 году, когда родился Александр, его отец Василий Александрович, полковник артиллерии, участник Отечественной войны 12-го года, был уже в отставке. В доме же генеральствовала мать семейства, Мария Ивановна. Она знала, что ее апатичного мужа вполне устраивает роль зрителя, а на него рассчитывать нельзя. При таком раскладе ей, матери троих дочерей и сына, да к тому же обремененной немалым хозяйством, приходилось быть и властной, и напористой, и взыскательной. Прислуга боялась ее как огня. Сухово Кобылина завела литературный салон, который быстро обрел репутацию одного из лучших в Москве. Ее дети приобщались к культуре в среде людей просвещенных, талантливых, знаменитых. Это было для попечительной матери делом особой важности. Она не жалела денег, приглашала в дом лучших учителей, чтобы развить их способности. У самой же Марии Ивановны был явный артистический талант. Она прекрасно танцевала, музицировала, любила литературу. Днем — хозяйка, которая разбирается во всем и все держит в своих руках. Вечером — светская дама, любезная, очаровательная, прекрасная собеседница. Эта вечная занятость помогала Марии Ивановне отвлечься от мыслей о супружестве, не слишком для нее удачном. Главной любовью в семье, и это знали все, являлся Александр. Именно он оставил словесный портрет своей матери. Чувствуется, какое она вызывала восхищение в сыне. От Сухово Кобылина мы знаем, что Мария Ивановна была женщиной среднего и даже малого роста, но эта малость была кажущейся и происходила от необыкновенной пропорциональности тела. Она имела очень черные волосы, проницательные глаза, прекрасный правильный нос и несколько толстоватые губы. Она была очень хороша собой. Три восклицательных знака. Ее храбрость была неустрашимостью мужчины. Она ничего не боялась и никогда не пугалась. Последнее обстоятельство, придет время, сыграет особую роль в жизни Александра. Именно с сыном Мария Ивановна связывала все свои мечты и надежды. Когда муж неосторожно высказал мысль, что хотел бы видеть Александра священником, был учинен такой скандал, что на этот счет бедняга больше и не заикался. 17-летний Александр блестяще выдержал экзамены в Московский университет. Он занимается точными науками и на третьем курсе за одну из студенческих работ удостаивается золотой медали. Александр молод, красив, богат, азартен до всех удовольствий жизни. Блестящие способности позволяют не в ущерб занятиям предаться молодым забавам. А жизнь в Москве бурлила, и вечера походили на непрерывный фейерверк. Ну, представьте себе, какой-то досужий журналист подсчитал, что за два месяца 1831 года и два месяца 1832 Первопрестольная пережила 300 балов, маскарадов и приемов. А масленичные катания и гулянья, а театральные премьеры, а блестящие приемы в литературных салонах, где упоминались имена Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Лермонтова. И всюду молодой красавец Сухово Кобылин с успехом поспевает. Прекрасно физически развитый, элегантный наездник, он постоянно принимает участие в конных состязаниях, а в офицерских скачках 1842 года получает приз. Один из самых видных, модных мужчин Москвы. Александр напропалую кружит головы дамам и обзаводится славой погубителя женских сердец. Ах, как неотразим сын Марии Ивановны! Мать знает, что Александр ведет крупную карточную игру. Слова в укор не скажет. Ей верится в его счастливую звезду. За хорошим местом, а стал быть, карьерой и чинами, дело не станет. Но вот тут сын не давал матери воспарить мечтами и осмеливался возражать. Он питает непреодолимое отвращение к государственной службе, к чиновничеству. Маменька вздыхала. «Ах, Александр, как ты упрям!» — вспоминал Сухово Кобылин. Я отвечал, смеясь. «У меня и на могиле маменька будет надпись «Никогда не служил». Мария Ивановна, которой никто не смел слова поперек сказать, смирилась, уповая на лучшее. Все устроится. А сейчас молодому человеку надо посмотреть мир. Александр колесит по дорогам Европы, любуется Веной, поднимается к кратеру Этны, слушает лекции в одном из немецких университетов, увлекается философией Гегеля. По возвращении в Сухово Кобылине проявляет себя личность, которых в столбовом российском дворянстве набралось бы совсем немного. Помимо науки, его увлекает предпринимательство. И это не блажь. Так будет до конца жизни. Многим занимался Сухово Кобылин. Он строит сахарный завод, потом винокуренный. Одним из самых успешных предприятий оказалось коннозаводство. Александр на своих лошадях не раз брал призы. Занимался он причем удачно и лесоводством. К тому же его увлекала идея рационализации сельского хозяйства. В родовые имения выписывалась новейшая по тем временам техника, ставились агроопыты. Не все удавалось, не все получалось. Одно увлечение – перехлёстывалось другим, и все-таки такое разнообразие занятий служит своего рода характеристикой молодому Сухово Кобылину. Он, похоже, родился хватом, умен, энергичен, с отменным здоровьем, которое поддерживает регулярными занятиями гимнастикой в немногих тогда спортивных залах. Интересно, что во время первого вояжа по Европе Александр так и не побывал в Париже. Правда, этим стоило даже похвастаться, хотя никто бы не поверил. Если русский человек впервые выбирался за границу, то ехал прямиком в Париж, в столицу Вселенной. Наступил 1841 год. 24-летний красавец на сей раз держал курс к берегам Сены. Вот тогда-то и произошла встреча с Луизой. Встреча роковая. Они расстанутся на полтора года, пока молоденькая модистка не отправится в Россию. Добравшись до Москвы, мадемуазель Деманш отнюдь не спешила разыскать своего знакомого. Это делает честь ее деликатности. Она совсем не была уверена, что русский помнит ее, и не хотела напрашиваться на продолжение знакомства, если только к тому не подтолкнут особые обстоятельства. Какие? Ну, допустим, каким-то чудесным образом они встретятся, и он не отпустит ее. Она уже была девушкой самостоятельной, знала, что почем, но все равно находилась во власти грезы, без которой немыслима молодость. Луиза не стала терять времени и первым делом занялась поисками работы. Рекомендация, оставленная для нее Александром в Париже, сыграла свою роль. Луиза устроилась модисткой в ателье мадам Мене на Кузнецком мосту. Этом надежном поставщике парижских новинок для светских дам и для необременительных подруг мужчин. С одной из таких девушек, некой Эрнестиной Ланде, тоже модисткой, Луиза подружилась. Она часто проводила время в небольшом особнячке любовника Эрнестины Сергея Сушкова, родного брата знаменитой поэтессы Растопчиной. Сушков же, человек общительный и знакомец всей Москвы, состоял в приятельских отношениях с Сухово-Кобылиным. Когда Луиза появилась в Москве, Александра здесь не было, он устраивал дела в имениях. По возвращении узнал от Сушкова о приезде парижской знакомой. Она здесь. Что за приятная неожиданность? По правде говоря, впечатление о том маленьком приключении с хорошенькой блондинкой несколько повыветрилось, но уже через мгновение услужливая память из-под нагромождения дельного и пустого вдруг вытянула на поверхность чувство блаженства от той близости, похороненной, кажется, временем. И легкая дрожь вдруг охватило его тело. Нет, он ничего не забыл. Сани, фонтанами разбрызгивая снег, несли Александра на Кузнецкий мост. Вечная толчая тормозила движение. «Да ты, братец, не как мертвый! Погоняй!» — крикнул он кучеру. Он так спешил, будто решалась его судьба, и боялся опоздать. Запись в дневнике передает и восторг от встречи, и нетерпеливое мужское желание поскорее оказаться в объятиях милой парижанки. Зима. Первое сладостное свидание с Луизой. Я приехал за ней на санях. Какая досада эта зима, эта шуба! С бесцеремонностью властелина Александр похищает модистку на глазах оторопевшей хозяйки и обслуги. Он вносит драгоценную ношу в дом, где дают пристанище нетерпеливым любовникам. Пол возле широкой кровати завален их шубами. Пальцы Александра рвут на платье Луизы крючки, мешавшие ему прикоснуться к ее телу. Мы пробыли часа два в маленькой гостинице. «Луиза, дорогая, больше я не отпущу тебя в твой магазин или что там еще. Ты же приехала ко мне? Ну, скажи, ко мне? Но послушайте, мне надо работать, мне нужны деньги». «Какие деньги? О чем ты? Выброси это из головы. Я обо всем позабочусь. Теперь тебе не придется обхаживать капризных модниц. Ты сама будешь заказывать себе туалеты, тебя достойные. К тому же я не хочу, чтобы наши ловеласы, которые имеют обыкновение заводить себе в модных лавках подружек, глазели на тебя. Слышишь? Убью! Ты моя!» Александр выхватил Луизу из теплой постели и закружил по комнате, отшвыривая ногой разбросанную на полу одежду. Луиза и не пыталась отстаивать свое право на самостоятельную жизнь. Если признаться честно, она приехала из-за него. Ради него. Все знали, что за фасадами модных лавок, во множестве расплодившихся на Кузнецком, ведется далеко не благочестивая жизнь. Основную часть дохода работавших там девушек составляли деньги за оказание известного рода услуг какому-нибудь поклоннику, а то и сразу нескольким. Подобные связи легко рвались без каких-либо претензий с обеих сторон. Таков был закон Кузнецкого моста. Нет, у Александра и Луизы все должно пойти по-другому. Правда, молодой красавец честно признался ей, что законы общества, к которому он принадлежит, никогда не позволят ему жениться на ней. Эта маленькая обида осталась почти незамеченной, поскольку следом Луиза услышала: он любит ее, он ручается за крепость своих чувств, обещает ей свою верность и поддержку во всем. Да бог с вами! Кому по силам устоять, когда прекрасный принц предлагает вам свое сердце? Можно ли променять эту свободную, а значит, искреннюю любовь на погоню за обручальным колечком? Нет, нет и нет. Он, она, сердечное влечение — все остальное для Луизы ничего не значило. Луиза поступала, как обычно поступает влюбленная женщина, сколько лет ей ни будь, какой опытностью не обладай она, верила. И если мы поймем, что неизменность и искренность чувств фантом, душа умрет. Пусть кто-то другой, не мы, проникнется очевидным. клясться в вечной любви все равно, что клясться всегда чувствовать радость или страх, быть вечно молодым. А мы и все равно станем верить в обещание. Заветное желание обрести любовь и страх перед ее потерей. Между этими полюсами струится ток жизни. Более ничего не придумано. Итак, решено. Модная лавка забыта. Луиза будет жить на деньги Александра. Что в этом зазорного? Разве жены не находятся в таком же положении? Надо только найти подходящее жилище, стены которого спрячут их от всего мира. Небольшую, но хорошо расположенную квартиру Александр нашел на Рождественке. Эта старинная московская улица соединяет Кузнецкий мост и Трубную площадь. Самый центр. Но место, на удивление, малолюдное и спокойное. Тишину здесь нарушал лишь звон с колокольни, находящегося рядом женского монастыря. Александр накупил мебели. Как он писал, постели поставили в большой комнате. Призванные им мастера навесили гардины и зеркала в рамах, придающие помещению особую нарядность. Утеплили оконные рамы, проверили печи, обустроили кухню. Вышло домовито, уютно и не без щегольства. Луиза, оглядев свое новое владение, пришла в восторг. За окном трещали морозы, дым, поднимаясь из труб, будто застывал в студеном воздухе, а в уютной квартире на Рождественке цвела любовь. Луиза и Александр едва заметили, что перекочевали в новый 1843 год. Какое им было до этого дело? Александр задаривал ее красивыми безделушками, хвалил обновки, которые она себе заказывала, и носила с истинно парижским изяществом. Часто они уезжали в Петровский парк, излюбленное место прогулок москвичей. Но Александр выбирал для этих поездок будние дни, когда народу почти не было, и они здесь оставались наедине друг с другом и дивными картинами русской зимы. Ничто, казалось, не в силах было нарушить тихое блаженство и несказанный покой. Шел тихо снег, обильный и пушистый, ложась легко на белые поля, в молочный цвет, ласкающий и чистый, слились в тот день и небо, и земля. В сыром тепле и воздухе привольном на санях вдаль летели мы вдвоем, и много звезд в кружении своевольном оставил снег на личике твоем.